до звуков, издаваемых летучей мышью. Он идентифицировал по крайней мере 20 фонем. Это не были крики птиц, это был язык. Дэнни в этом был уверен. Внезапно на него повеяло теплом. Дэнни потянулся к иллюминатору, где всплыл тускло-красный кунг. Дэнни опустил темный экран. Смотреть на звезду небезопасно, можно обжечь кожу. Теплота охватила его, сразу же захотелось спать. «Почему нет?» — подумал он. Он выключил магнитофон, откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и приготовился уснуть. Но вдруг услышал свое имя. «Дейл Хаус! Кривитин! Дипаоло! Все на корабле! По местам!» Он стряхнул сон, пожалев, что нет под рукой чашки кофе, и пошел в рубку. «Алекс Вудринг сказал, тебе нужно посмотреть на это». Пипы передали еще один ответ, и Гарриет записала его на ленту. Дейл Хаус придвинулся ближе к экрану, чтобы лучше видеть. На экране было растение красного цвета, необычной формы, с грушеподобными плодами, свисающими с ветвей. «Перекрути ленту, Гарриет», — нетерпеливо сказал Вудринг. Изображение на экране погасло. Затем появилось новое изображение. Сначала Дейл Хаус подумал, что он видит еще одно растение, вероятно, пустынное. Красные и желтые шары росли из чего-то, что Дейл Хаус принял за губку. А затем это пошевелилось. «Боже!» — прошептал кто-то. Дейл Хаус почувствовал, как комок подкатил к горлу. «Что это?» «Кажется, похоже на белую мышь», — сказал Моррисон, биолог. «Но что произошло?» «Произошло то, — сказал биолог с оттенком профессионального превосходства, — чего я сам еще не понимаю. Пипы передали речевое сообщение в зашифрованном виде». «Ведь они обещали делиться информацией», — рявкнул Дейл Хаус. «Ну так они и делятся. Я полагаю, что наследник Мао дал указание опубликовать отчет на сессии ЮНЕСКО. А затем, после того, как копия попадет в Нью-Йорк, она будет передана нам, но это будет не скоро. А того, что мы видели, достаточно для того, чтобы понять. Это не такая гостеприимная планета, как нам хотелось бы». Он замолчал, затем продолжал. «Я не думаю, что то, что мы видели, то, что произошло с подопытной белой мышью, инфекционное заболевание. Это больше похоже на аллергическое явление. Я не могу себе представить микроорганизм, так быстро приспособившийся к нашей биохимии. Я думаю, что мы так же ядовиты для них, как они для нас. Поэтому мы будем есть только свою пищу, пить свою воду». «Значит, мы все же будем приземляться?» Капитан Капелюшников сказал по-русски «да». Он кивнул, затем пробормотал что-то переводчице, которая говорила... Он сказал, что мы для этого сюда и прилетели, и что мы предпринимаем все меры предосторожности. Посадка будет со следующей орбиты. Дейл Хаус снова прокрутил странные песни зонда комара, но вся аппаратура для серьезных исследований была уже упакована. Теперь не было смысла снова доставать ее. Как бы убить время? Засыпая, он думал о планете. Как же назвать ее? Дитя Кунга? Сын Кунга? Клонг, сын Кунга, так окрестил планету кто-то из американцев. Но это неудачное название. Когда Дэнни проснулся, ему вручили тюбик с густой желеобразной массой. Нужно намазать все тело и одежду. Это должно предохранить от инфекции на первое время, пока люди еще не сориентируются. Затем он снова оделся и стал ждать. Электронщик засекал все источники излучения на планете и наносил их на карту Солнечной системы. «Кажется, передают две станции», — прокомментировал Дейл Хаус. «Да, я думал, что это базовый лагерь, а это поисковый отряд. Вот здесь база пипов». Она коснулась ногтем точки, расположенной на берегу Большого залива. «А здесь другая станция», — она показала на другой берег залива. «Мы знаем, что это их база. Мы фотографировали ее с орбиты. Кажется, они даже не устроились еще по-настоящему. Это импульсные кодовые сигналы научной информации, которые принимаются тахионными приемниками, а затем передаются на Землю». А что на другой стороне залива?